Предначальная эпоха миновала, Гэндальф. Средняя тоже подходит к концу. Начинается совершенно новая эпоха. Годы эльфов на земле сочтены. Наступает время большого народа, и мы призваны им управлять. Но нам необходима полнота всевластия, ибо лишь нам, мудрейшим из мудрых, дано знать, как устроить жизнь, чтобы люди жили мирно и счастливо. «Послушай, Гэндальф, мой друг и помощник», — продолжал Саруман проникновенно и вкрадчиво, — «а нас с тобою, я говорю, мы в надежде, что ты присоединишься ко мне». На земле появилась новая сила. Перед ней бессильны прежние союзы. Время нуменорцев и эльфов прошло. Я сказал выбор, но у нас его нет. Мы должны поддержать новую силу. Это мудрое решение, поверь мне, Гэндальф. В нем единственная наша надежда. Победа новой силы близка, и поддержавших ее ждет великая награда. Ибо с возвышением новой силы будут возвышаться и ее союзники, а мудрые, такие как мы с тобой, постепенно научатся ею управлять. О наших планах никто не знает. Нам нужно дождаться своего часа, и сначала мы будем даже осуждать жестокие методы новой силы, втайне одобряя ее конечную цель — всезнание, самовластие и порядок. То, чего мы мечтали добиться, а наши слабые или праздные друзья больше мешали нам, чем помогали. Нам не нужно, и мы не будем менять наши цели. Мы изменим лишь способы, с помощью которых мы к ним стремились. «А теперь послушай меня, Саруман», — сказал я ему, когда он умолк. «Мы не раз слышали подобные речи, но их произносили глашатые врага, дурача доверчивых и наивных. Неужели ты вызвал меня для того, чтобы повторить мне их болтовню?» Он искоса глянул на меня и спросил: «Так тебя не прельщает дорога мудрейших?» «Все еще не прельщает. Ты не хочешь понять, что старые средства никуда не годятся?» Саруман положил мне руку на плечо и тихо сказал, почти прошептал: «Мы должны завладеть кольцом всевластия. Вот почему я тебя призвал. Мне служат ноги и глаза и уши. Я уверен, ты знаешь, где хранится кольцо. А иначе зачем бы тебе хоббитание? И почему туда же пробираются назгулы?» Саруман посмотрел на меня в упор, и в его глазах полыхнула алчность, которую он не в силах был скрыть. «Саруман, — отступив, сказал я ему, — нам обоим известно, что у кольца всевластия может быть только один хозяин, поэтому не надо говорить «мы». Но теперь, когда я узнал твои помыслы, я ни слова не скажу тебе про кольцо. Ты был верховным мудрецом совета, однако тебе не вмоготу быть мудрым. Ты, как я понял, предложил мне выбор — подчиниться Саурону или Саруману. Я не подчинюсь ни тому, ни другому. Что-нибудь еще ты можешь предложить?» Он глянул на меня холодно и с угрозой. «Я и не надеялся, — проговорил он, — что ты проявишь благоразумие мудрейшего, даже ради своей собственной пользы. Однако я дал тебе возможность выбрать, и ты выбрал воистину глупейшее упрямство. Что ж, оставайся покуда здесь». «Покуда что?» — спросил его я. «Покуда ты не откроешь мне, где хранится кольцо, — ответил он мне, — или покуда оно не отыщется вопреки твоему малоумному упрямству. Тогда, вероятно, державный властитель сможет заняться второстепенными делами. Он решит, к примеру, какой награды заслуживает упрямство Гэндальфа Серого». «Решить-то, пожалуй, ему будет просто, — проговорил я. — Да легко ли выполнить?» Но Саруман только издевательски рассмеялся, ибо он знал не хуже меня, что я произношу пустые слова. Меня отвели на дозорную площадку, с которой Саруман наблюдает за звездами. Спуск оттуда, витая лестница в несколько тысяч каменных ступеней, охраняется внизу отрядом стражников, да и ведет эта лестница во внутренний двор. Оставшись один, я оглядел долину, некогда покрытую цветущими лугами, теперь лугов здесь почти не осталось. Я видел черные провалы шахт, плоские крыши оружейных мастерских и бурые дымки над горнами кузнец. Дымки подымались отвесно вверх, ибо долина защищена от ветра поясом скал, и сквозь дымное марево, которое окутывало башню Артханка, мне были видны стаи волколаков и отряды хорошо вооруженных орков. Саруман собирает собственное воинство, значит, врагу он еще не подчинился. Крохотной была дозорная площадка, и я не мог согреться даже ходьбой, а вечные ледники дышали вниз холодом, и в долину сползали промозглые туманы. Но горше дыма изенгардских кузнец, мучительней холода и сильнее одиночества меня терзали мысли о всадниках, во весь опор скачущих к хобитании. Я был убежден, что это Назгулы, хотя и не верил теперь Саруману. Однако про Назгулов он не солгал, ибо по дороге я слышал известия, которые подтвердили его слова. Мне было страшно за друзей в хобитании, и все же меня не покидала надежда. Я надеялся, что Фродо, получив письмо, немедленно ни дня отправился в Раздол, и черные всадники его не нашли. Однако жизнь все переиначила. Я надеялся на исполнительность хозяина трактира и опасался могущества властелина Мордора. Но Лавр забыл отправить письмо, а 9 прислужников черного властелина оказались слабее, чем я о них думал. У страха, как известно, глаза велики. И я, пойманный в Сарумановую ловушку, одинокий, испуганный за своих друзей, переоценил могущество и мудрость врага. — Я видел тебя! — вдруг воскликнул Фродо. — Ты ходил, словно бы заключенный в темницу, 2 шага вперед и 2 назад, но тебя ярко освещала луна. Гэндальф удивленно посмотрел на Фродо. — Это был сон, — объяснил ему хоббит, — и я его сейчас очень ясно вспомнил, хотя приснился-то он мне давно, когда я только что ушел из дома. — Да, темница моя была светлой, — сказал Гэндальф. Но ни разу в жизни меня не одолевали столь мрачные мысли. Представьте себе, я, Гэндальф, угодил в предательские паучьи сети. Однако и в самой искусной паутине можно отыскать слабую нить. Сначала я поддался мрачному настроению и заподозрил в предательстве Радагаста Карева. Именно на это и рассчитывал Саруман. Однако, припомнив разговор с Радагастом, понял, что Саруман обманул его. Я неминуемо ощутил бы фальшь, ибо Радагаст не умеет притворяться. Да, Радагаст был чист передо мной. Именно поэтому попал я в ловушку. Меня убедили его слова. Но поэтому лопнул и замысел Сарумана. Радагаст выполнил свое обещание. Расставшись со мной, он поехал на восток. И когда добрался до мглистых гор, поручил горным орлам помогать мне. От них ничто не могло укрыться. Ни назгулы, ни огромные стаи волколаков, ни орды орков, вторгшихся в Лихолесье, чтобы освободить злосчастного Горлума, и орлы отправили ко мне гонца. Однажды ночью, уже под осень, быстрейший из горных орлов Ветробой прилетел в Изенгард и, снизившись над Артханком, увидел меня на дозорной площадке. — Я принес тебе важное известие, — сказал он. Когда Ветробой передал мне новости, собранные орлами, я его спросил: — «А меня ты можешь унести отсюда?» «Могу», — сказал он, — «если нам по дороге. Я был послан сюда как гонец, а не как конь. Впрочем, если тебе нужен конь, я доставлю тебя в Эдорас, крестоницам. Такое расстояние для меня не крюк. Что ж, о лучшем и мечтать было нечего, ибо в Мустангриме, где живут ристанийцы, давние повелители диких коней, я мог получить то, что мне требовалось, а требовался мне быстроногий конь, чтобы побыстрее добраться до Хоббитании.